Глава 27. Рождение внука совпало с важным событием в жизни Лебедухи. Колхоз «Восход» преобразовали в совхоз «Заря». Теперь Лебедуха считалась не колхозницей, а сельскохозяйственной рабочей. Из будущего года ей полагалась пенсия в 30 рублей. Эти деньги ей казались такими большими, что она не знала, куда будет их тратить. Картошка была своя круглый год, а летом огород давал овощи. Платья были, сапоги были и валенки, что еще, думала она. Но потом, когда получила эту пенсию, все стало на свое место. Вот и еще раз вынесла Лебедуху волна на вершину незатейливого человеческого счастья. Она вставала раньше всех в доме, доила корову, выпускала ее из теплой прохлады хлева на солнечный двор, потом затопляла печь, варила картошку в чугуне, цедила по банкам и кринкам парное молоко, кормила кур. Когда Паша и Анютка уходили на работу, Лебедуха на вольном жаре углей пекла внучку сочни, тонкие сухие блины. Они лежали стопкой на шестке. Коля просыпался и топал к бабке. Она клала ему на голову теплый сочень. Он с радостным визгом крутил головой и размахивал руками, словно пробовал крылья. — Быстрее вырастешь так-то, — приговаривала Лебедуха. Раз в год, в августе, в Ильин день, в годовщину смерти деда, первого лебедя, ходила она теперь на кладбище. Накануне варила яйца, пекла пирог с рыбой, насыпала в кулек ячменных зерен. «Здравствуй, мама», — говорила она с поклоном у могилы матери, садилась на скамеечку и крошила на холмик в траву яйцо, сеяла зерна. Ей казалось, мать слышит ее. На могиле отца вырос кустик богородской травы. Он был похож на густую бороду и стлался по земле. Лебедуха здоровалась и тут, и ей казалось, отец кивает в ответ. Как-то в один из майских дней Фаина сообщила Лебедухе, что в гости к ним собирается приехать Николай, и хотя не только в деревне, но и сама она почти забыла о своей первой любви, весь вечер просидела у окошка в какой-то тихой печали и воспоминаниях. Она достала письмо Зосима и, с трудом разбирая буквы, перечитала его. За окном стояла светлая северная ночь. Все в доме давно уснули. И в деревне уснули. И никто, кроме Лебедухи, не слышал и не видел, как упали на землю редкие белые иглы дождя, как окна сверкнули косыми искрами. Николай приехал в середине июля. Лебедуха увидела его утром. Он шел на реку купаться. Лебедуха вышла на крыльцо и поздоровалась, когда он проходил мимо. — Доброе утро! — ответил он вежливо и прошел дальше с полотенцем на плече. Он не узнал ее. Лебедуху это не огорчило. Давно уже она была не та, которую Колька Рябинин целовал когда-то всю ночь. Да и сам он был не тот молодец. Николай приехал не один. С ним была 18-летняя девушка, младшая дочь его, Инна. Инна ходила по деревне в черных брюках до колен, прозрачной кофточке, в черных больших очках. Старухи, завидев ее, шептались: «Эко чудо идет! Волось-то как! Штаны-то! И грудей нету!» Николай пожил 2 недели и засобирался домой. Инне стало скучно, и она настояла, чтобы уехать. В последний раз Лебедуха принесла Рябининым пиво. — Вам, Николай Григорьевич, на дорожку, — сказала она. Николай был в парадной форме полковника и сверкал золотом. — Ай да наша Лебедуха, молодца! — крикнул глухой Григорий, завидев в руках ее ведерко. — Вишь, Колька, опять тебе Лебедуха счастливую дорогу сулит. — Какая Лебедуха? — спросил он, поднимая на нее вопросительный взгляд. — Али забыл, как в армию-то уходил? — снова крикнул Григорий, не понимая, что сын не узнал Лебедухи. А Николай долго смотрел на нее, потом взял за руку, подошел к столу под электрическую лампочку. — Неужели это ты, Граня? — Она самая, Николай Григорьевич, — сказала Лебедуха, улыбаясь спокойно. — Вот как ты! А я думал. Но так и не сказал, о чем думал. Засуетился, стал усаживать за стол, за прощальный ужин. Григорий приказал разливать Лебедухина пиво. В избе, перешибая запах папиросного дыма и крепких духов, запахло житным солодом. Николай пил из большой кружки и все повторял: «Вот как! Вот как!» Григорий, уже пьяный от коньяка, кричал громко: «Во, Колька, пей, пей! Счастливую дорогу тогда и посулил тебе Лебедуха! Али нет, скажешь? Умирать буду, Лебедухина пиво напьюсь и в гроб лягу!» Она стала прощаться. Гостям пора было идти на пристань. Николай пошел проводить ее. Стояла темная, теплая ночь. Из огорода свежо пахло огурцами. «Как у вас тут хорошо! Какой воздух! И река, лес рядом!» Лебедуха промолчала. Николай снова заговорил. «Чем старше человек, чем больше у него забот, тем сильнее тянет его летом в тишину деревни, на воздух родных полей и лесов. А Граня? Вот и меня потянула». Лебедуха не знала, что ей сказать надо. Ей хотелось спросить у Николая, счастлива ли жил, большая ли семья, заботливая ли жена, да постеснялась. Подошли к дому. Темная тень черемухи тихо шептала вверху, под самыми звездами. — Ты разве здесь живешь? — в этом домике, — спросил он. — Все тут и живу. — Ну а как же ты жила, Граня? Как у тебя семья? Как это у тебя все сложилось, а? — Ничего, все хорошо, спасибо. Ну а все-таки, ведь что-то было, если вспомнить? — Вспомнить бы рада, Николай Григорьевич. Да чего вспоминать? Вот умру, так меня вспомнят. Злая лебедуха была, да вредная. Ну, не говори так, зачем же? Все мы сделали, что могли. Один меньше, другой больше. Но это не нам судить. Правда, Граня? Ты не сердишься на меня? Что вы, Николай Григорьевич, на что мне сердиться? Ну, прощай, Граня, прощай. Спасибо тебе. — сказал он торопливо, стал искать в темноте ее руку, нашел, сильно пожал двумя своими мягкими ладонями и ушел. Однажды глухой октябрьской ночью Лебедуха проснулась от громкого стука по окну. В первую минуту ей показалось, что кто-то стучится в дом, кто-то зовет ее. Но это был дождь, косой и сильный. Черемуха уже не скрипела, намокла за осень, и теперь ветви ее только постукивали в угол дома. Сон не шел к Лебедухе. Она подумала, что хорошо сделал Паша, перекрыл над поветью крышу, и сено будет сухое, и на корову не течет. Дождь стучал. Лебедуха не могла уснуть, ворочалась сбоку на бок, припоминала жизнь свою, то давнишний пожар, то мать, то братьев. Встал перед глазами вдруг и Миша Бахчеван, и зашептал на ухо про яблоневые сады, про райскую жизнь. Лебедуха повернулась к стенке. Мишка Бахчеван исчез. Минуту все было тихо. Казалось, сердце вот-вот успокоится, сон придет, а там и утро, и обычные дела. Но шевельнулись узоры на обоих, обозначилось чье-то лицо и шлем, и звезда во весь лоб. То ли дед, то ли Зосим. Лебедуха подвинулась ближе, но лицо исчезло. Был только темный узор на обоих. Она снова перебрала всю родню свою и всех княжеских баб. Подошло теперешнее время. Подошла и Анюткина очередь. Со светлой улыбкой вообразила Лебедуха, как Анютка, дочь ее, спит теперь в горнице за занавеской, подсунувшись головой беловолосой под бок Пашки. А Коля, внук, школьник уже, раскинулся поперек широкой кровати, сбил одеяло. Лебедуха подумала встать и укрыть его, и поднялась было на локоть, но вдруг какая-то сильная волна слегка качнула кровать и понесла вверх. Вот уже от высоты дыхание захватило, все в груди похолодало, но волна поднимает и поднимает Лебедуху. И как высоко уже! Хочет она кликнуть тем, кто внизу остается, хочет просить у них прощения, но не может, нет дыхания. И протягивает она к ним руки. А вместо рук своих видятся Лебедухе белые крылья. 1965 год.